Исчезновение Ирии Гай. Гайдо опустился у госпиталя и вызвал врачей. Тут же раненого перенесли в реанимационную палату. Ирия хотела остаться с ним, но врачи не позволили. Они спешили сделать очень сложную операцию, без которой спасенный умрет. К удивлению Гайдо, Ирия отказалась идти домой. Она осталась в коридоре больницы и ждала до самого вечера, пока операция не закончилась, и хирург не сказал Ирии, что жизнь раненого вне опасности. Гайдо отвез Ирию домой. Она отыскала в холодильнике два замерзших высохших бутерброда и съела их, запивая водой из-под крана, а потом легла спать, так и не обсудив с корабликом удивительные события на планете 5-4. На следующий день с утра Ирия снова поспешила в больницу. Гайдо уверял госпожу, что это неразумно. Она ничем не может помочь молодому человеку. Лучше сдать все собранные материалы в геологическое управление и написать отчет об экспедиции. Но Ирия не стала и слушать его. Так прошло еще несколько дней. С утра Ирия бежала в больницу, а Гайдо весь день стоял в больничном парке и ждал, пока накормилась с ложечки молодого человека и меняла ему повязки. Когда молодой человек пришел в себя, оказалось, что ее зовут Тадеуш, что он биолог, специалист по беспозвоночным животным. Он занимался проблемой происхождения жизни и поэтому опустился на 5-4, которое показалось ему очень интересной. Он выбрал наугад дикое ущелье, вытащил из корабля палатку, перенес туда микроскоп и спальный мешок и начал исследовать ручей. Он так увлекся работой, что ничего не видел вокруг. Он даже не заметил знака из двух колец на скале прямо у него над головой. Вдруг раздался страшный взрыв. Тогда уж обернулся и увидел, что от его катера остались дымящиеся обломки. Следующим взрывом его отбросило в сторону, и больше он ничего не помнил, и очнулся только в больнице на планете Вестер. Рядом с ним сидела девушка, которую он сначала принял за юношу. Она была коротко острижена, ладони ее были в мозолях, упрямый подбородок исцарапан, на щеке шрам, да и одежда на этой девушке была мужская, движения были резкими, голос грубым. Тадеуш узнал, что именно эта девушка спасла его, и удивился, узнав от врачей, что на 2 недели не отходила от его постели. Но тут он заглянул в громадные, сиреневые и окруженные черными длинными ресницами глаза этой девушки-юноши, и тут же понял, что все остальное — обман и пустая видимость. Настоящее — это сиреневые нежные глаза. Он ничего не произнес, кроме слова «спасибо», потому что еще был очень слаб и сильно страдал. Все остальные слова он сказал взглядом. И самая мужественная женщина в галактике, Ирия Гай, вдруг почувствовала, как ее сердце остановилось, а потом начало биться, как пулемет, и она сказала: «Можно я вам поменяю повязку?» Ничего этого кораблик Гайдо, который послушно стоял в парке, не знал и не подозревал, какое страшное испытание готовит ему судьба. На 20-й день после операции Ирии сказала кораблю: «Гайдо, я улетаю на Землю». «Зачем?» «Надо отвезти Тадеуша на родину, здесь для него неподходящий климат, а человеку лучше выздоравливать у себя дома». «Но зачем вам лететь с ним, госпожа?» — удивился Гайдо. «Жизнь Тадеуша вне опасности, а мы с вами еще не сделали отчета по экспедиции». «Ты ничего не понимаешь», — раздраженно ответила Ирия. «Может быть, то, что я делаю для Тадеуша, в 1000 раз важнее, чем отчеты всех экспедиций вместе взятых». — Ты «Ты сделала для него все возможное», — сказал кораблик. «Пускай теперь о нем заботятся доктора на земле и всякие там нежные женщины, негодные для того, чтобы водить скутер, заниматься боксом и опускаться в жерло вулканов». «Глупый железный болван!» — закричала тогда Ия. «Ты не понимаешь, как я жалею, что занималась боксом, что не умею варить суп, а Тадеуш, оказывается, любит суп с клёцками. Я знаю наизусть таблицу логарифмов, но совершенно не представляю себе, как пришить пуговицу, и не умею собирать землянику, а Тадеуш любит землянику». «Тадеуш, Тадеуш!» — ворчливо сказал кораблик. «Мир клином сошелся на этом Тадеуш. Самый обыкновенный биолог по беспозвоночным. Он тебе в подметке не годится. Я уверен, что ты бегаешь стометровку на 3 секунды быстрее его». «Какой безнадежный железный дурак!» — воскликнула Ия. «Неужели недавно я сама была такой же?» «Поэтому мы и дружим», — сказал кораблик обиженно, «хотя я никогда никому своей дружбы не навязывал». На этом разговор и кончился. Гайдо понял, что и непреклонно в своем намерении отвезти Тадеуша на землю. Он смирился с этим и даже предложил самому отвезти Тадеуша. Но Ирия заявила, что Тадеушу, видите ли, будет неудобно лететь в таком маленьком кораблике, на котором нет ванны и мягкой постели. На прощание Ирия договорилась с геологами, что пока ее не будет, Гайдо поработает с ними. Она обещала вернуться, как только Тадеуш выздоровеет. И Гайдо, хоть и был расстроен и обижен, скрыл свою обиду и полетел на соседнюю планету обследовать залежи цинковых руд. Прошло 1/2. Ирия все не возвращалась. От нее даже письма не было. Гайдо молча страдал. В экспедиции ему пришлось несладко. Геологи, конечно, знали, что он разумный корабль, но до чувств Гайдо им дела не было. Они использовали его как самый обыкновенный разведочный катер. Он возил почту, собирал образцы, обследовал долины и ущелья, работал честно, но без души. И с каждым днем росло его беспокойство. В своем воображении он строил ужасные картины. В них его госпожа попадала в катастрофы, погибала, тонула, разбивалась. Гайдо мучили кошмары. Но не было рядом ни одного человека, которому можно было пожаловаться. Когда он просил знакомых геологов послать на землю запрос, что случилось с его госпожой, они только улыбались. Им казалось смешным, что корабль беспокоится о человеке. Они говорили, что с Ирией все в порядке, но Гайдо им не верил. И вот он решится. Когда геологи вернулись из экспедиции и оставили кораблик на космодроме, Гайдо уговорил знакомых роботов привезти ему горючее. Роботы заправили его для дальнего полета. У Гайдо были штурманские карты, и он представлял себе, где находится земля. Как-то перед рассветом, в дождливую ветреную ночь, он тихонько поднялся с космодрома и взял курс к земле. Разогнавшись в космосе, он включил гравитационные двигатели и совершил большой прыжок до самой Солнечной системы. Настроение у Гайдо было приподнятым, он очень надеялся, что его госпожа жива и тоскует по нему, так же, как он по ней, только не может дать о себе знать. Он предвкушал радостную встречу. Правда, его не покидала тревога. Он боялся встречи с патрульным крейсером или большим кораблем. Ему тогда зададут вопрос, что делает в космосе корабль без экипажа? Может, он потерял свой экипаж и скрывает это? Когда на подлете к Солнечной системе Гайдо понял, что его преследует какой-то неизвестный корабль, он прибавил ход и постарался уйти от преследования. Но корабль не отставал. Гайдо повернет влево, корабль тоже. Гайдо поднажмет, корабль тоже. Гайдо пытался рассмотреть название корабля, но названия не было. Опознавательных знаков тоже. И тогда Гайдо решил: «Помчусь скорее к земле, а там видно будет». Он выжил из своих двигателей все возможное и начал удаляться от преследователя. Преследователю это не понравилось. Он выпустил по Гайдо боевую ракету. Гайдо был настолько не готов к такому нападению, что на миллионную долю секунды опоздал принять решение. Это было последнее, что он помнил. Страшный удар разорвал его борт. Воздух в мгновение ока пузырем вылетел из корабля, и Гайдо беспомощно поплыл в безвоздушном пространстве. Преследователь хотел приблизиться к нему, но взрыв привлек внимание патрульного крейсера, который стартовал с Плутона, поэтому преследователь быстро развернулся и сгинул в глубинах космоса. Нужен космический корабль. Каникулы — лучшее время, чтобы поработать в свое удовольствие. Никто тебе не мешает, не отвлекает уроками и не отправляет спать в 10 часов, потому что завтра рано вставать. За день до каникул Аркаша Сапожков сказал Алисе Селезневой: «Мне нужна твоя помощь». Аркаша уж третий месяц вынашивал такую идею. Космонавтам в дальних полетах и сотрудникам космических баз не достается арбузов. Уж очень они велики и неудобны для перевозки, а арбузов всем хочется. Какой выход? Арбузы должны быть маленькими и, по возможности, кубическими. На месте их можно положить в воду, чтобы они быстро надулись, разбухли и стали настоящими. А теперь надо придумать, как это сделать. И с этой целью Алиса с 1 июня засела с Аркашей за работу в лаборатории станции юных биологов на Гоголевском бульваре в Москве. Задача оказалась интересной и сложной. За первую неделю биологам удалось создать арбуз, который был размером с грецкий орех, а в воде становился большим, но, к сожалению, совершенно безвкусным. На этом работа застопорилась. День был дождливый, грустный. Однорогий жираф-злодей сунул голову в открытое окно лаборатории и громко чихнул, жалуясь на непогоду. Изо рта у него торчала ветка сирени. «Аспирину дать?» — спросила Алиса. Она уж жалела, что согласилась помогать Аркаше. Опыты грозили затянуться на все лето, потому что Аркаша — самый упрямый человек на свете. Он только на первый взгляд такой тихий и застенчивый. Внутри его сидит несгибаемый железный человечек, который не признает слабости и поражений. Жираф отрицательно покачал головой и положил веточку сирени на стол перед Алисой. Дверь в лабораторию распахнулась, и вбежал промокший Пашка Гераскин. Глаза его сверкали, волосы торчали во все стороны. «Сидят!» — воскликнул он. «Уткнулись носами в микроскоп, прозевали события века!» «Не мешай!» — тихо сказал Аркаша. «Буду мешать!» — ответил Пашка, — потому что я ваш друг. Если я вас не спасу, вы скоро окаменеете у микроскопов. — Что случилось? — спросила Алиса. — Я вас записал, — сообщил Пашка и уселся на край стола. — Спасибо, — сказал Аркаша. — Не шатай стол. — Я вас записал участвовать в гонках. Земля, луна, земля, — сказал Пашка, болтая ногами. — Как вам это нравится? — «Нам это категорически не нравится», — ответил Аркаша, — «потому что мы не собираемся ни за кем гоняться». «Получился славный экипаж», — сказал Пашка, словно не слышал Аркашиного ответа. «Павел Гераскин — капитан, Алиса Селезнева — штурман, Аркадий Спашков — механик и прислуга. За все. старт 2 августа из пустыни Гоби. Вот, теперь я окончательно убедился, — сказал Аркаша, — что наш друг Гераскин сошел с ума. Слезь со стола, наконец. Пашка добродушно улыбнулся, слез со стола и сказал, — Не надейтесь, я с вас не отстану, к тому же я ваш капитан. Вас интересует условия гонки? — Нет, — отрезал Аркаша. — Расскажи, — произнесла Алиса, — что за гонки? Пашка потрепал жираф по морде. — Первая брешь в вашей обороне уже пробита, — сообщил он. Я и рассчитывал, что мой союзник — любопытство Алисы. Итак, объявленные гонки школьников. В них могут участвовать любые корабли, как самодельные, так и обыкновенные планетарные катера. Экипаж не больше 4 человек. Первый приз — путешествие в Древнюю Грецию на первую Олимпиаду. Можешь задать пустяковый вопрос? Аркаша оторвался от микроскопа. Все равно Пашку, пока не выскажется, не остановишь. А где у тебя корабль? Может, ты его за месяц построишь? Это деталь, — сказал Пашка. Главное, что я получил ваше согласие. С таким экипажем мы победим. Никто тебе не давал согласия, — сказала Алиса. Мы только задали вопрос. Чему нас учат в школе, — сказал Пашка. Нас учат дерзать. «Думать и действовать! Почему вы не хотите дерзать? Вас плохо учили? Мы можем взять списанный планетарный катер и привести его в порядок!» «Чепуха!» — воскликнул Аркаша. «Слишком просто! Наверняка другие уж полгода готовятся!» «Правильно!» — сказал Пашка. «Я уж созвонился с Лю. Это мой приятель. Он учится в Шанхае. Они с зимы строят корабль!» «Вот видишь!» — сказала Алиса. Потом я провидеофонил в Кутаиси. Резо Церетели сказал мне, что они взяли обыкновенный посадочный катер, оставили только шпангоуты и полностью его перестраивают. — Вот, видишь, — сказал Аркаша, — на что ты надеешься? — На ваш ум и мою дерзость, — сказал Пашка. — Вы уже заинтересовались? Значит, полдела сделано. — Мы ничем не заинтересовались, — сказал Аркаша. — Мы только хотим, чтобы ты все сказал и ушел. А у тебя есть идея? — Конечно, есть! — рассмеялся Пашка. — Мне только нужно было, чтобы ты оторвался от микроскопа, а у Алисы в глазах сгорелись лампочки, и своего я добился. Мы летим на свалку! — Вот теперь я окончательно убедился, — сказал Аркаша, — что мой друг Гераскин сошел с ума. Во-первых, на свалку нас никто не пустит. Во-вторых, на свалке уж побывали конкуренты, и ничего там подходящего не осталось. И в-третьих, мы все равно не успеем. Хо-хо-хо! Взревел в восторге Пашка. Вы у меня на крючке. Во-первых, я получил разрешение осмотреть свалку, и не спрашивайте меня, как мне это удалось. Во-вторых, мы ничем не рискуем. А вдруг нам подойдет то, на что другие не обратили внимания, а? Летим? Никуда я не полечу, — сказал Аркаша, — и Алиса тоже. Он тебе приказывает, — сказал коварный Пашка. Я слетаю с Пашкой, — сказала Алиса. Все равно я хотела проветриться туда и обратно. Туда и обратно, — подтвердил Пашка. Аркаш, ты слышишь? Туда и обратно. Сегодня вернемся. — спросил Аркаша. — А то мама будет волноваться. — Какие могут быть сомнения? — ответил Пашка. Алиса уже поднялась и натягивала плащ. Аркаша поглядел на своих друзей, вздохнул и принялся отключать приборы. Он не верил в Пашкины дикие идеи. Он никуда не хотел улетать от своих кубических арбузов, но выше всего на свете Аркадий Сапожков ценил дружбу. Пашкин флайер стоял у входа в лабораторию. Дождик моросил по веткам берез. Большие капли воды скапливались на длинных пальмовых листьях и тяжело срывались вниз. Под елочками таились сморчки. Жираф-злодей проводил друзей до флайера и с печальным видом глядел, как они забирались внутрь. Видно, догадался, что они летят в Африку. Пашка набрал код свалки. Машина резко взяла вверх и понеслась, увеличивая скорость на юго-запад.